Она подняла голову и вздрогнула. На нее смотрели несколько пар глаз. Мертвые глаза портретов в резных рамах, украшавших этот зал. Глаза предков Михоровских, серые, как у Вальдемара, проникновенные, грозные, казалось, впивались в нее, вопрошая: «Откуда ты взялась, плебейка, в родовом гнезде сенаторов и гетманов? Что ты здесь ищешь?» Стефу пронизала дрожь, суровые взгляды. «Что разделяет меня с этими людьми?» — думала девушка. «Вот эти славные рыцари, предки, меня отделяют от них короны с девятью зубчиками, княжеские шапки и гордое звание аристократии. Они привыкли презирать тех, кто стоит ступенькой ниже, пусть даже стоящие внизу не менее славны и заслужены, а то и более. И все же аристократия обладает некой неуловимой прелестью, манящей к себе даже тонкие натуры. Быть может, причиной тому величие векового владычества шляхты. Даже лишенные внешних регалий, аристократы, тем не менее, украшают собой общество. Иные из них, вроде старой княгини, неодолимо влекут окружающих. В княгине чувствуется высокая порода. С первого взгляда видно, что она магнатка каждой каплей крови своей, наследница вельмож. Стефа слышала, что княгиня великодушна и много сил отдает благотворительности. Стефа взглянула на Вальдемара. А этот? Большой господин, родовитый шляхтич. Чести предков он не уронит. Наоборот, предки гордились бы им. Умный, энергичный, настоящий пан, магнат и миллионер, понимающий свою роль и значение в обществе. Пан Мачей, любитель поболтать, признался как-то Стефе, что никак не думал, что Вальдемар сможет так измениться. Когда-то он жил иначе. Закончив университет в Бонне и сельскохозяйственную школу в Галле, он бросился в водоворот жизни и увлеченно поплыл по течению. Массу времени провел за границей, путешествовал, объездил всю Европу, побывал в Египте, Алжире, охотился в Индии и в американских прериях, взбирался на горные вершины, познакомился с лучшими клиниками, вел диспуты с учеными, бывал в химических лабораториях и метеорологических обсерваториях. Его интересовали заводы. В нью-йоркских доках он скрупулезно изучал работу портовиков. Связи и миллионы открывали перед ним все двери. Он был на заводах Круппа в Эссене, участвовал в испытаниях знаменитого молота «Фриц». С той поры у него остался револьвер, расплющенный в лепешку гигантом эссенских заводов, и золотой перстень с бриллиантом, на который «Фриц» лишь мягко опустился и почти не погнул его. Он побывал над кратером Везувия, посетил остров Святой Елены, часами просиживал в Лувре и Дрезденской галерее, имел немало приключений и авантюр любовного характера. Его принимали в самых аристократических клубах, при Венском дворе, ибо через свою прабабушку состоял в родстве со знатными и богатейшими мадьярскими родами. Он много тратил на женщин. Игрывал в карты, впрочем, они никогда не были его страстью. Участвуя в нескольких дуэлях, он всегда выходил победителем благодаря своей отваге и умению прекрасно владеть пистолетом и шпагой. Женщины по нему с ума сходили. Одних привлекали прекрасные партии и миллионы, другие любили его искренне. Но он так и не женился. Лет через пять разгульной жизни он присытился пирушками, романчиками, победами, даже путешествиями и вернулся на родину. Пан Мачей рассказал Стефе, что у Вальдемара три страсти — кони, охота и женщины. Впрочем, последние ему уже прискучили. Он устраивал прекрасные охоты, на которые в Глембовиче съезжались магнаты со всего света. И сам он часто выезжал охотиться в поместьях своих друзей, где его всегда радушно принимали. Коней он любил, но на скачки их не выставлял, говоря, что слишком любит, чтобы отдавать в руки жокеев и смотреть, как лошади ломают ноги. Все это Стефа узнала частью от пана Мачея, частью от пана Ксаверия. Стефа вновь взглянула на Вальдемара. Он беседовал с дамами, со своей всегдашней непринужденностью, едва уловимой ноткой небрежности, временами с иронией. Движения его также были небрежны, но это лишь добавляло ему обаяние. Глядя на него, Стефа встретилась с ним взглядом, но не опустила глаз. Он ослепительно улыбнулся. На Стефу никто не обращал внимания. Сидя в конце стола, она могла, как ей хотелось, оставаться незамеченной и предпочитала слушать чужие разговоры. Она часто поглядывала на оживленное лицо пани Идалии. Взгляд Стефы скользнул по ее зеленой блузке и толстой золотой цепочке для часов, переместился на панну Риту с аппетитом уплетавшую индюшку. Гордо вздернутая голова и блестящие стекла пенсне графа Трестки, монументальная фигура князя Франтишка Подгорецкого, симпатичное личико его жены, угрюмая физиономия графа Чвилецкого, ничем не примечательное лицо графини. Пару раз, по общему примеру, Стефа приподнимала бокал, когда провозглашался тост, но ничего не пила и ела мало. Вальдемар, разливая вино, подошел к ней. Она подняла на него глаза и отставила бокал. Во взгляде Вальдемара она явственно разглядела доброжелательность, услышала его тихий шепот: «Бедное дитя». Стефа удивилась несказанно. «Как это? Он не высмеивает ее, не критикует? Должно быть, очень уж жалостно я выгляжу, если он сочувствует», — печально подумала она. После мороженого пани Эльзановская встала, следом поднялись все остальные. В первой паре от стола отошел пан Мачей, ведя под руку княгиню, следом Вальдемар с графиней Чвилецкой, князь Подгорецкий с панной Жижемской, Чвилецкий с паней Далией, Трестка с панной Ритой. Стефа подхватила под руку Люцию, замыкал шествие пан Ксаверий. И вновь в гостиной начались разговоры, прерываемые веселым смехом. Верховодили молодые, предводительствовали Вальдемар и панна Рита, они сыпали шутками, плели глупости, веселя всех. Граф Трестка не отходил от панны Риты, что ее явно раздражало. Зато Вальдемар, будучи в непривычно добродушном настроении, развлекал Стефу. Потом они вновь принялись пикироваться на свой обычный манер, однако, когда к ним приближался кто-то, Вальдемар менял тон и предмет разговора так искусно, что Стефа не смогла сдержать улыбки, довольна его тактикой. Он вновь попросил ее сыграть. — Ой, увольте! — шепнула она. — Как прикажете, — поклонился он. — Но только в обмен на обещание сыграть как-нибудь для меня одного. Согласны? — Конечно, — обещала она, довольная его уступчивостью. «Я обожаю Бетховена, а вы, я знаю, мастерски исполняете его», — мне говорил дедушка. «Но вашему дедушке я чаще всего играю Шопена. Больше всего он любит его ноктюрны». «Что делать? Дедушка мечтатель, а я реалист», — сказал Вальдемар. В полночь гости начали разъезжаться. После шумного прощания экипажи тронулись, следом поехала линейка. Вскоре силуэты коней и экипажей растаяли в серебристом лунном свете, заливавшем поля и луга. Стефа пожелала доброй ночи пани Далии и Вальдемару. Вальдемар крепко пожал ее руку, задержав в своей горячей ладони. Стефа глянула на него удивленно, но, встретив его горящий взгляд, быстро убрала руку и направилась попрощаться с оставшимся в салоне паном Мачеем. Вальдемар, направляясь в свои покои, повторял: «Я должен ее добиться. Должен».